Глава 9. По признанию Лю Цинлюй, Хуан Минь угрожал ей больше года, много раз принуждая заниматься с ним сексом. Как-то раз на вечеринке, где не было Байличана, Хуан Минь напоил Лю Цинлюй, а после этого изнасиловал ее, да еще и сфотографировал. Вскоре после признания полиция нашла на компьютере Хуан Миня доказательства, подтверждающие ее слова. Убитый сам совершил преступление, и, учитывая явку с повинной Цинь, ей должны назначить более или менее мягкое наказание, сообщил я Али хорошую новость. Новый визит секретаря Мо случился лишь через неделю. На этот раз, в отличие от прошлой встречи, мужчина был не только опрятно одет, но и буквально сиял. Если б он приехал на гнедом скакуне, был бы вылитый юноша, только что обрученный с принцессой. Из соседнего помещения доносился стук игральных костей для маджонга параллельно с безостановочной болтовней. Говорящие монотонно гудели, будто читали молитвы Всевышнему. «А сегодня уже в маджонг играют», — с улыбкой сказал секретарь. Эти противные звуки, кажется, не повлияли на его хорошее настроение. «Прошу прощения за невежливость. Я должен был зайти и поблагодарить вас гораздо раньше. Изначально председатель должен был приехать лично, но, к сожалению, из-за плотного рабочего графика он поручил это важное задание мне. Ли Чан также был крайне признателен, особенно господину Ся, который присмотрел за ним в тот день. К сожалению, в настоящее время он находится за границей, но обязательно заглянет после возвращения в Пекин, чтобы лично поблагодарить вас обоих». «Не стоит благодарности. А куда он поехал?» — спросил я первое, что пришло в голову, просто из вежливости. «Видите ли, в чем дело? Госпожа Хуан Синь, с которой вы двое должно быть уже знакомы, и вправду очень пострадала из-за происшествия с братом. Его смерть стала тяжелым ударом для нее. Поэтому она решила поехать во Францию, чтобы восстановиться. А Ли Чан поехал с ней». «Вот так, значит?» – удивился я. Честно говоря, я и подумать не мог, что этих двоих что-то связывает. На самом деле Ли Чан и Хуан Синь знали друг друга с пеленок, но с годами постепенно отдалились. Секретарь Мо как будто читал мои мысли. «Было бы здорово, если бы мы все могли возвращать дружбу былых лет. Это можно считать лучом света в темном царстве». «Да», — резко сказал Фан Чен. «Семья Хуан думает так же?» У меня был такой же вопрос. Хуан Минь только что был убит, а убийца находилась в близких отношениях с Бай Ли Чаном. Даже если они не злятся на него лично, было бы логично все равно обозначить какие-то границы. «Честно говоря, господин Хуан Тяньян сам захотел, чтобы они поехали», радостно поведал секретарь Мо. «Хотя, благодаря вам, происшествие, случившееся несколько дней назад, и не повлияло негативно на ситуацию с акциями, распространение слухов все же было неизбежно. В этом бизнесе есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются рассорить большие группы Тяньянг Групп и получить с этого прибыль. Появление Хуан Синь и Ли Чана вместе покажет, что обе стороны все еще остаются близкими партнерами. Это должно заставить пакостников отступить. Конечно, они и правда идеально подходят друг другу. А вот будет ли продолжение у их отношений, это уже личное дело молодых людей». Понять эту логику было нетрудно, но она казалась немного жесткой. Я все еще пытался переварить сказанное, когда увидел, как господин секретарь хлопнул в ладоши, как будто вдруг вспомнил что-то. «Так заболтался с вами, что почти забыл о важных делах». Он открыл свой портфель, достал оттуда что-то и торжественно положил перед Фан Ченом. «Это небольшой подарок от председателя. Надеюсь, вы соблаговолите принять эту скромную благодарность». Искоса взглянув на него, я увидел, что это чек, а в строке получателя действительно написано «Ся Я и Ко». Вероятно, даритель специально не указал имя Фан Чена, чтобы ему было неудобно отказаться. От суммы могла закружиться голова. Я несколько раз внимательно подсчитал количество нулей и с трудом осмыслил ценность подарка. Если предположить, что информация, полученная от Али, верна, то арендная плата в элитном коммерческом здании по соседству в 4 раза выше, чем здесь. Следовательно, если мы воспользуемся этим чеком для аренды офиса там, то сможем арендовать его на целых 10 лет. Это можно считать официальным вознаграждением? Оно действительно довольно скромное, неожиданно сказал Фан Чен. Помнится, изначально мы договаривались о том, что сумма будет обсуждаться обеими сторонами после того, как дело будет решено, нет? Секретарь Мо, вероятно, был абсолютно уверен относительно щедрости чека. На мой взгляд, эта уверенность была оправдана. Но кто бы мог подумать, что Фан Чен безжалостно его высмеет и заставит почувствовать себя неловко. Впрочем, секретарь все же привык к таким сценам, поэтому тут же вернулся в нормальное состояние. «Верно, я действительно слишком много позволил себе». Он немедленно взял ответственность на себя. «Тогда, доктор Фан, пожалуйста, предложите вашу сумму». Фан Чен умножил эту и так уже заоблачную сумму на 10. Я чуть со стула не упал. Секретарь Мо тоже был в ужасе. «Вы имеете в виду...» Он озвучил сумму дрожащим голосом. «Господин секретарь», — ухмыльнулся Фан Чен, — «недавно вы сказали, а сегодня уже в маджонг играют». Словно укушенный, стремительно бросившийся на него змеей, мужчина тут же сник. «Я понял вас. Пожалуйста, позвольте мне посоветоваться с председателем». Его лихие брови поникли. «И я сегодня же подам в отставку». «Тогда буду ждать новостей», — снисходительно сказал Фан Чен. «Счастливо». Секретарь Мо быстро убежал. Как только за ним закрылась дверь, я закричал. «Чтоб тебя! Ты понимаешь, что делаешь?» «Это же так называемый шантаж, да?» Фан Чен сказал это на полном серьезе. Я не ожидал, что все пройдет так гладко. «Так зачем?» Мой тон стал еще жестче. «Зачем ты это сделал?» «Зачем я это сделал?» переспросил Фан Чен. «А что такого?» «Тебе следует лучше спросить, почему они все равно готовы платить, хотя знают, что я вымогаю деньги?» Да, безумный запрос Фан Чена пока не был одобрен. Но судя по тому, как жалко только что выглядел секретарь Мо, вполне возможно, что та сторона, в конце концов, действительно послушно отдаст нам деньги. «Да», — с любопытством спросила Алли. «А почему упоминание маджонга так испугало его?» «Если и есть на то какая-то причина, то, конечно, это может быть лишь правда об убийстве Хуан Мине». «Правда? Разве убийца не Лю Цинь Люй?» «Лю Цинь Люй и вправду убийца. Но, Сяя, ты ведь не думаешь, что ее признание было слишком легким?» «Да как можно было об этом не подумать? Не будет преувеличением сказать, что когда Лю Цинь Люй вдруг призналась...» Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться в ситуации. Но в этом нет ничего странного. В конце концов, ее коварный план был раскрыт, и другого пути у нее не было. «Именно это и странно», — Фан Чен покачал головой. «Обычные преступники в момент раскрытия их преступлений обычно испытывают панику или страх. Случается потеря сознания, они хватаются за голову, рыдают, а то избегают». Однако Лю Цинь Люй вообще ничего такого не сделала и тотчас же приняла мудрое решение — признать свою вину, как будто боялась упустить возможность. «Разве вы не на это намекали, исподволь предлагая сдаться добровольно?» «В любом случае», — Фан Чен уклонился от вопроса. «Что касается мотива совершения преступления, я думаю, что Лю Цинь Люй рассказала не все факты». «Мотива? Это правда. Хуан Минь запугал Лю Цинь Люй, что подтвердило полицейское расследование. Также логично и то, что она ненавидела Хуан Миня и вправду имела намерение убить его. Но существует большая разница между намереваться убить и в самом деле убить. И намерение убить не является результатом простого накопления гнева. Лю Цинь Люй уже больше года просто терпела, так зачем ей вдруг совершать убийство? Значит, должен быть какой-то поворотный момент, побудивший ее совершить это преступление. «Я помню, как Лю Цинлюй объяснила это», — вспомнил я. Хуан Минь угрожал ей рассказать Бай Личану о том, что произошло между ними. Ну, она и вправду так сказала. Но покойники не могут свидетельствовать, и существует только ее версия истории. Рассказать Бай Личану? Это не принесло бы Хуан Миню никакой пользы. Шантажировать этим Лю Цинлюй? Но ведь она уже смирилась. Так зачем беспокоиться? «Тогда», — спросила Али, — «о каком поворотном моменте вы говорите? Давайте подумаем об этом с точки зрения Лю Цинлюй». Осуществление абстрактного намерения убить показывает, что она получила дополнительную мотивацию. И от начала и до конца это дело окружал самый простой и распространенный мотив убийств в истории человечества. Деньги. «Однако», — возразил я, — «между Лю Цинлюй и Хуан Минем в этом смысле нет прямой связи». «Да, изначально ее не было». Следовательно, решающий момент перехода от намерения к осуществлению заключается в установлении этой связи. Например, кто-то пообещал Лю Цинлюй внушительное вознаграждение при условии, что она убьет Хуан Миня. Даже сам коварный план мог быть результатом инструкции этого человека, учитывая, что Хуан Минь явно нарушил закон, в случае раскрытия дела Лю Цинлюй получала гарантированно смягченный приговор. Поскольку издержки совершения преступления были довольно низкими, а выгода внушительной, это могло стать полноценной мотивацией. Таким образом, можно заключить, что причина, по которой она без колебаний признала свою вину, заключается именно в том, чтобы удачно разыграть сюжет о явке с повинной. «Значит, на самом деле настоящий убийца находился за кулисами?» Глаза Али расширились. «Кто этот человек?» Закулисный убийца. Что ж, это хорошая версия. Поскольку он пообещал хорошо заплатить за убийство, должно быть, рассчитывал на еще более щедрую награду себе. Что же касается подходящих личностей, разве скромный господин секретарь только что не дал четко понять? В этом бизнесе есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются рассорить Большой Групп и Тяньян Групп и получить с этого прибыль. «Как это возможно?» Аля не могла в это поверить. «Из-за такой ерунды, к сожалению, — равнодушно сказал Фан Чен, — как я уже сказал, деньги — самый популярный мотив для убийства в человеческой истории. Закулисным убийцей является компания, имеющая конкурентные отношения с двумя гигантами, и ее главная цель — уничтожить их союз. Это вполне разумный сценарий». На спине у меня выступил холодный пот. Если б не Фан Чен, возможно, дело пошло бы по плану закулисного убийцы, и Бай Личан был бы допрошен в качестве подозреваемого в убийстве Хуан Миня. Хотя его невиновность в конечном итоге могла быть доказана, доверие инвесторов вернуть было бы уже невозможно. В то же время, если операции с капиталом проводятся тайно и акции одной из сторон падают, вызывая панику на рынке, даже стабильно котирующаяся на бирже компания может в одночасье пошатнуться. При лучшем раскладе может даже появиться шанс поглотить ее одним махом. Если подумать, несложно понять, почему Бай Фэн и секретарь Мо настаивали на решении дела сразу, на месте, чего бы это ни стоило. В самый критический момент они, не теряя времени, начали контратаку. Хуан Тиньян применил свои навыки, чтобы продемонстрировать рынку, что отношения между двумя сторонами все еще крепки, тем самым обеспечив стабильность акций. В результате хитрые люди, торгующие акциями в расчете на снижение их цены, могли потерять все свои деньги. Однако существовал один нюанс, который я был не в силах понять. Если жертвой являлась Большой Групп, тогда шантаж, только что осуществленный Фан Ченом, «Да, схема на самом деле убедительная», — снова подчеркнул тот. «Вот почему Лю Цинлюй считает, что это правда». «А? Не только Али, но и я задался вопросом, не услышали ли мы что-то не так. Вы имеете в виду, Лю Цинлюй обманули?» «Фу, как же это раздражает. Даже убийцу обманули. Но ничего не поделаешь. Для другого убийцы, скрывающегося за кулисами, это необходимая мера самозащиты. Тогда, значит, закулисный убийца в самом деле... Ну да. Человек намеренно заставил нас думать в неправильном направлении. Это же закулисный манипулятор. Для него это естественно, не так ли? Что касается улик, то та самая неосторожная фраза, сорвавшаяся с языка секретаря, была роковой оплошностью. Загремели игральные кости, а после того, как игра была доиграна, из-за стены донесся звук перемешивания костяшек. Атмосфера по-прежнему оставалась дружелюбной, а столы не были опрокинуты. Такое бывало довольно редко. Кстати, в день происшествия они, похоже, поссорились из-за карточной игры, как раз перед тем, как в дверях торжественно показался секретарь Мо. В таком случае... Он не должен был знать, что тогда играли в карты, внезапно осознал я. Поэтому и не мог сказать. А сегодня уже в маджонг играют. Однако именно это он и сказал. Единственное логичное объяснение... «Да, господин секретарь уже был здесь, когда в соседнем помещении все еще играли в карты», — сказал Фан Чен. «Толочься у двери не очень хорошая идея, поэтому он, вероятно, прятался в туалете до определенного времени и, дождавшись подходящего момента, позвонил в дверь нашего офиса». «Чего он ждал?» — озадаченно спросила Али. «Поскольку он появился здесь, чтобы поручить нам расследование преступления, ему пришлось дождаться, пока оно произойдет». То есть секретарь Мо знал заранее, что убийство состоится, а за исключением Лю Цинлюй об этом мог знать только закулисный убийца. «Почему он пришел так рано?» — снова спросила Али. «С одной стороны, чтобы избежать задержек из-за пробок, а с другой стороны, чтобы заранее убедиться, что я в офисе. С учетом их обычного осторожного стиля, такие подготовительные действия кажутся вполне естественными. И только после того, как их план увенчается успехом, оказалось возможным на мгновение неосознанно ослабить бдительность». Фан Чен дважды сказал «их». Конечно, действия секретаря Мо не были мотивированы его личным желанием. Настоящими закулисными убийцами были Бай Фэн и его Бай Шуэ Групп. Выходит, шантаж Бай Шуэ Групп является местью моего друга? Подождите. Причиной шантажа могло быть действительно и то, что в день происшествия Фан Чен сказал, что обсудит вознаграждение после того, как дело будет раскрыто. Но вряд ли этот парень с его характером мог снизойти до разговоров о таких вульгарных вещах. Неужели... «Эй», — сказал я, глядя на него, — «ты, должно быть, еще тогда уже все понял, да?» «Как бы это сказать?» «Господин секретарь был слишком уверен в том, что Бай Ли Чан не убийца. Перед лицом такой проблемы он должен был быть хоть немного потрясен и опасаться виновности сына босса, если только, конечно, заранее не знал, кто убийца. Кроме того, на теле господина секретаря были следы пота». «Следы пота?» «В тот день на улице было очень жарко, и все жаловались на это. Но господин секретарь приехал на машине. Ему не нужно было бежать к нам под палящим солнцем. Почему он так сильно вспотел? Возможно, не хотел дожидаться лифта и решил подняться по лестнице. Мы на верхнем этаже, а у господина секретаря как будто не было одышки. Так что я могу только предполагать, что он провел в этом здании без кондиционера достаточно много времени». «Но если ты знал о заговоре», — строго спросил я, — «почему тогда не сообщил об этом полиции?» «Если ты считаешь это правильным решением, Ся Я, то еще не поздно пойти найти Кэ Жоу. Но прежде дай мне проанализировать, каков будет результат. Если полиция основательно возьмется за расследование, им не составит труда обнаружить, что Лю Цинлюй или ее семья недавно получили огромную сумму денег из неизвестных источников. Однако будет совершенно невозможно проследить эту цепочку до Бай Шуэ Групп. И тогда Лю Цинлюй сможет только признаться, что лицом, подстрекавшим ее к совершению убийства, была какая-то непонятная конкурирующая компания. И здесь все оборвется. Основываясь исключительно на наших выводах, мы не сможем обвинить их в том, что они являются главными закулисными манипуляторами. С другой стороны, характер преступления полностью изменится, и приговор Лю Цинлюй тоже будет совершенно другим. Должна ли эта девушка, которой угрожали и которую обманули, провести остаток жизни в тюрьме за свое преступление, или она должна быть приговорена к смертной казни? В конце концов, она, как и мы с вами, всего лишь пешка в их руках. А раз уж мы такие же, как она, разве мы не можем защитить ее хотя бы в этот раз? Даже если это так, в один миг мой энтузиазм сошел на нет. По крайней мере, нам не придется быть пособниками. Похоже, ты все еще не научился воспринимать себя как пешку, Сяя. Фан Чен покачал головой. Ты думаешь, что дело не будет раскрыто, если мы откажемся от него? Я вдруг вспомнил разговор о мафии в тот день. Этот парень с легкостью обнародовал информацию, собранную полицией, а затем просто наблюдал со стороны за обсуждением. Наверное, потому что он чувствовал какую-то скрытую силу внутри себя. Независимо от того, работал бы над делом детектив или нет, правда обязательно всплыла бы на поверхность. Внезапно слова одного человека прокатились в моем мозгу подобно волне презрительных насмешек. Невозможно отравить напиток Хуан Миня, не будучи при этом замеченным им. То, что принял Хуан Минь, не было ядом из этого флакона. Флакон с ядом был оставлен на видном месте как раз для того, чтобы сбить нас с толку. Неужели убийце по какой-то причине пришлось поставить флакон на стол? Бай Ли Чан. Тот самый Бай Ли Чан, который, подобно осьминогу, распластался у моих ног. Сам он не доводил своих заключений до логического конца. Нет, это была задача сыщика-марионетки. Все, что ему нужно было сделать, это спрятаться за кулисами, выбирать подходящий момент и давать самые важные подсказки. Да и если б это и было мотивом Бая, он должен был бы сделать это 3 года назад. Зачем ждать так долго? Я невольно сжал кулаки. Кажется, я нашел пугающий ответ на вопрос, заданный Джухэ. Бай Ли Чан использовал этот промежуток в 3 года, чтобы подготовить такое убийство. Когда дело завершилось успехом, как и планировалось, он не был самодовольным, как секретарь Мо, а правдоподобно играл роль убитого горем любовника. Было сложно поверить, что в этом спектакле я просто был пешкой, которая даже не вступила в игру. По сути дела, чтобы реализовать этот коварный план, Байшуэ Групп, не раздумывая, пустила в ход множество ресурсов. И истинные мотивы тут, вероятно, не настолько поверхностны, как представлял себе Лань Сююй. Вероятно, единственная цель, способная вызвать интерес Байфена – обогнать Тяньянг Групп или же поглотить ее. Основываясь на сведениях, предоставленных секретарем Мо, можно заключить, что все действия Хуан Тяньяна, кажется, сыграли на руку заказчику. Конечно, это произошло потому, что он действительно попал в ловушку или был вынужден терпеть. Слишком рано делать выводы. Единственное, что можно сказать наверняка, так это то, что, пережив боль утраты сына, он по-прежнему остается пугающе разумным человеком. У меня возникло неприятное предчувствие, что эта проклятая игра, возможно, еще далека от завершения.